попытку вразить гражданскую оборону, опираясь на тексты песен. Группа гражданской обороны связывает с политикой Горлета, который часто полностью являлся тем, что называют гражданскую оборону, был антисоветчиком. История его проекта началась в начале 80-х годов. Тест волосяной энергии остался таковым. Все время существования гражданской обороны других проектов Егора Летова. В самом начале стихи Летова не ориентировались на политику. Я иллюзорен, я кленовый лист. О, слепые странные дни. Здравствуй, мы снова соприкасаемся любимчиками железных рук. Песня, названная среди разумного эпимира. Желтая пресса, детский мир. Мутные стекла, слова, нашедшиеся среди мусора, пустых бутылок, на гравии около железнодорожных путей. Романтика, мышеловка, оптимизм. После альбома «Мышеловка» темноты, которой так всегда хватало в творчестве Летова, становится еще больше. В 91 году он погрузился в политические акции. Альбом «Столет одиночества» возвращает это к стихам, словам, мыслям. Там опять было погружение в политику. Политические песни, честно звучат наиболее мощно, но они наиболее известны. Поэзии должно быть больше, менее политизированных песнях. Летовцы на стихи Хлебникова, Маяковского, остальных туристов начала 20 века. Наших. Все железных дорог, вокзалов, суд как способ жить. Научился орать пустоту. Его стихи это картина слов. Тейк-ту. Попытка воссоздать образ гражданской обороны, опираясь преимущественно в тексте и песен. Его связывают с политикой, что правда, это являющийся частью полностью, потому что называют гражданскую оборону, был антисоветчиком. Протест был его энергией 91 года, после которого все изменилось в стране, так он и остался и дальше. Когда на молодежь паник. То есть свирепых физических обидок на рубеже 90-х Летова были сюжетные стихи. Мне тоже остались так не быть. Был главный акцент самых ранних текстов. Я иллюзорен. Панк в смеси с психоделией. Я кленовый лист. Звук был. Звук был злой и грязноватый. Красный альбом есть. Классный альбом. То есть очень хороший. О, светлые странные дни. Здравствуй, мы с вами соприкасаемся увеличенным грязных рук. Пресни, новые пример. Желтый пресс и детский мир. Действительность. Подведенные угольными контурами, мутные стекла, поэзия, рождающаяся из мусора, пустых бутылок, гравия на железных, железнодорожных ветках, романтика, шелковый оптимизм, тема смерти, которую потом стали считать главной Летова, тут тема Камала, но появилась ее еще мало. Все песни 85-88 года. После альбома «Мышеловка» наступает мрак. Мрак, которого и так хватало в творчестве Летова, то мрак становится больше. Тошнота, некрофилия, она и концертная песня появляться начинает. Тут песен система. Некрофилия суть суперпсихологична. Сквозь дыру в моей голове. Чистые стихи, политики мало, концепции сторонние. 91 год, насекомые, все по плану, тошнота, винтовка, это праздник, за мир в политику, да, пистолет, значит, потом опять за мир. Я очень хорошо учащий мой альбом. Стоит поэзия, опять акцент на поэзии. Фактические песни звучат более мощно. Поэзии должно быть больше в поэтических песнях. Ветов очень любил русских футуристов начала века. Хлебников, Маяковского, остальных. Климатический образ нашей страны, России, железных дорог, железных дорог, кселов, вечных школ, концелов, армии, траншей, войны, эпизм, почти невозможен, в холодной стране, в холодном крае, сам Летов из Сибири. А кто-то шагами вдаль, а кто-то руками вдаль. Есть даже мелкие церковные юродские. Есть церковные юродские интонации в песнях. Сон наоборот. Я сплю поздно рано вместе. Сон наоборот. Волос чашки моей воды. Грязный бинт. Плотнул в окном. Это поэт, как мы все, нашей рок-музыки. И круто на твоей щеке подставлен под удар. Песенка на акустическую гитару. Красный альбом на абсурде, как спешил жить. Начался кусок потолок, начался рать в пустоту, мешать белый стоять на месте. Я бы завысь, господин Товарская, но не было постоянного закрывшего. Плану полуидет все стихи, собак думал, что я боюсь. Но не оставлю смогу, я вам скажу. Мышеловка — это футуризм. Стреляться. Летов персонажа Достоевского. Капитан Лебёдкинг, ребят, Густав Рёгин, Хаинский, плюс, конечно, Раскольников. Важен лишь цвет травы.